Здесь есть опасные живые существа, которые могут проникать через оболочку фрапории», – проинформировал его уже. «Но они не широко распространены. Я сожалею о том, что пришлось оставить твою голову открытой, но ты являешься мягким объектом, и я полагаю, тебе необходим постоянный прием газа, чтобы поддерживать жизнь». «Мне нужно дышать, если ты это имеешь в виду», – он постучал по своей бронированной груди. «Это вполне подойдет, спасибо». Он согнул свою левую руку, наслаждаясь свободной игрой своих пальцев там, где Эже размягчил суставы. Уничтожив его первоначальный костюм, призма заботливо обеспечила его новым. Лучшим же приобретением после темно-коричневых солнцезащитных очков, которые Эже сотворил для него, были его новые чистые белые ботинки. Теперь он мог преспокойно шагать через кучу острых, как бритвы, силикатных осколков и похожие на мечи поросли. Неожиданно некая часть его тела, расположенная повыше ног, испытала резкую боль, предупреждая еще об одной области, с которой ему все же придется справляться. Он объяснил это Эже, который задумчиво слушал. В конце концов, ему было знакомо понятие отходов, даже если они имели более твердый состав, чем у чисто органических форм жизни. Временно отсоединившись от мозга своего спутника, он произвел необходимые изменения в панцире. Эван испытал оба способа и успокоился, когда обнаружил, что они работали так же гладко, как и остальной его костюм. Еще раз он поразился башней из ярких золотистых кристаллов, которые вытекли из земли через несколько минут после того, как он закончил. Терпеливые организмы, жившие в почве призмы, набросились на неожиданное золотое дно мочи, чтобы использовать ценные соли, содержавшиеся там. Хрупкая кристаллическая структура, которая поднялась за время пиршества, была результатом этого. Он поднялся и позволил Эже подключиться. «Итак, пойдем искать твою деревню и посмотрим, что эти ваши ораторы могут сделать». «Это не деревня, если я правильно понимаю этот термин», – строго ответил Эже, хотя он сделал жест на запад. Эван отправился в указанном направлении, уверенно шагая через сверкавший лес. Это ассоциация свободно специализированных особей. Ассоциатива. Ладно, в таком случае ассоциатива. Пока он шел, Эван искал на земле в лесу что-нибудь, что было бы лучшим оружием, чем его кварцевый посох. «Скажи мне кое-что. Ты совершенно независим. Вы получаете свою энергию прямо от солнца, поэтому нет необходимости сотрудничать на охоте. Зачем беспокоиться из-за ассоциации? Мне кажется, что тебе никто не нужен, кроме тебя самого. Зачем жить вместе с другими такими же? Просто для компании? Есть много причин предпочитать стадность одиночеству. Наверняка, как независимый организм, ты сам должен признавать некоторые из них. В жизни есть большее, чем собирание пищи. Например, есть общие опасности, с которыми можно скорее справиться на кооперативной, чем на индивидуальной основе. Итак, даже такое на вид неразрушимое живое существо, как Эже, чувствовало, что ему угрожали невидимые и все еще неизведанные опасности леса. Это была достаточно отрезвляющая мысль для такого хрупкого создания, как человек, чтобы хорошенько подумать над ней. Возможно, призма была домом для созданий даже более смертоносных, чем разбрызгиватели кислоты и ультразвуковые генераторы. Процесс эволюции приспособления на призме проходил не более гладко или вежливо, чем в любом другом мире, несмотря на ее отклонение в мир кремния. Он посмотрел вниз на пузырчатую траву, хрустевшую под его ногами. Здесь даже простейшие, низшие формы жизни выставляли на показ защитную оболочку. Где организмы, подобные же, приспособились к такой окружающей среде? Были ли ему подобные на высшей ступени в цепи питания? Но фотофоры стояли вне цепи питания, независимые от нее. И все же он опасался нападения. Это расстраивало Эвана. Неприятно было думать о больших, более сильных тварях, живущих за счет такого разумного, да и симпатичного живого существа, как Эже. Но разве на Земле не было такой эпохи несколько эр тому назад, когда человек сам был вынужден довольствоваться положением некого звена в середине цепи питания? Это дало ему много пищи для размышления, пока он нес своего вновь обретенного друга через лес чудес и сюрпризов. Весь мир раздражал его чувства. Везде, куда он ни смотрел, были твердые неподатливые формы. Они могли быть красивыми и экзотичными, но ни в одной из них не было нежности. Даже кремниевые волокна, которые имитировали внешний вид ветвей с листьями и стеблей растений, были грубыми на ощупь и мигом распороли бы обнаженную кожу, едва коснувшись ее. Он снова подумал о червях Сиарузи, о том, как легко они пронзили его плоть, и более чем когда-либо был благодарен за те доспехи, которыми обеспечил его же.